узкою лентой дорога вьется, разных опасностей много. Может быть, кто-то, хоть кто-то спасется, вестник спешит от Бога. Верой, какую жертву измери, труд и страдания как оцени. Быть благовестником значит верить, значит на деле любить. За или против никто не знает, будет стремиться дорога. Он и в опасностях не унывает, с вестью спешит от Бога. Верой какою жертву измерить, труд и страдания как оценить. Быть благовестником значит верить, значит на деле любить. Лучшие годы в служении славном, и помолясь у порога, снова в дороге он с мыслью о главном, к людям спешит от Бога. Мерой какою жертву измерить, труд и страдания как оценить. Быть благовестником значит верить, значит на деле любить. Узкою лентой дорога бьется, ангелы ждут с нетерпением. Может быть, кто-то еще отзовется, небо зальется пением. Мерой какою жертву измерить, труд и страдания как оценить. Быть благовестником значит верить, значит на деле любить.